Глава 4. Феликс. «Что ты устроил в моей квартире?» Возмущается друг, а я, морщась, пытаюсь просто разлепить глаза. Неудачно махнув рукой, уронил полупустую бутылку. Она с глухим стуком упала и покатилась в сторону, разливая свое содержимое по ламинату. «Лекс, ну какого хрена?» Давид возмущенно швыряет мою футболку прямо в лужу, и та начинает медленно промокать, впитывая в себя алкоголь. «Извини». Голос с похмелья отказывается подчиняться. «Дай сигарету, а?» «Почти умоляю. Я оплачу домработницу». Делаю честные глаза, но Дэйв только скептически приподнимает бровь. «Естественно!» В меня летит пачка его вишневых сигарил вместе с зажигалкой. «Ты же устроил тут пьяный бардак!» «Я извинился!» Напоминаю ему. «Ты хочешь, чтобы меня вывернуло прямо тут?» Скривившись, все же достаю одну длинную сигарету шоколадного цвета. От нее приятно пахнет. С удовольствием веду носом по всей длине, но понимаю, что выкурить ее сейчас не смогу. Слабак. Давид шарит по карманам моих штанов, находит пачку моих и кидает ее в меня. Что за повод? Ты вчера так и не рассказал. Друг беспокоится, зная, что я редко пью что-то крепче пива и еще реже нажираюсь до такого состояния. Где ты был? Перевожу разговор в другое русло. У меня нет ни малейшего желания отвечать на его вопрос. Пусть он и лучший друг, но я должен переварить все сам. Встречался с клиентом. Давид открывает окно, чтобы немного проветрить комнату. Ворвавшийся в нее свежий воздух приятно отрезвляет. Настроение начинает приходить в норму. Нашел из-за чего переживать. Мне же плевать на все, напоминаю себе. Очень удобно, кстати. Рекомендую. Почему без меня? Поднимаюсь на локтях. Прищурившись, разглядываю друга в узких черных брюках и белой рубашке. Ты был невменяем несколько. Он присел на подлокотник кресла, уставившись на меня. Лекс, не уходи от темы. Мы 100 лет знаем друг друга. Что произошло? Погоняем вечером. Вновь увожу его от этой темы. Это не важно. Начинаю злиться. Какая разница? Что я нажраться не могу раз в год? Он только тяжело вздыхает. Мой рассказ уже ничего не изменит. Говорю спокойнее. Друг ведь не виноват, что я дебил. Давид продолжает смотреть. Падаю на подушке и закрываю глаза. Ритка сделала аборт. Сжимаю зубы до скрипа. Сука. Молча пошла и сделала. Сказала. Феликс, какой из тебя отец? Ты кроме гребаной работы и тачек больше ничего не замечаешь. Да-да, так и сказала, прикинь. Я ударил ее. Закрываю руками лицо. Дэйв, я женщин никогда не бил. Это низко. А тут не выдержал и ударил. Губу разбил. Плюнул и просто ушел. Давно мне так погано не было. Мы почти 2 года вместе были, а она вот так. Не заслужил я ребенка, видишь. Грустно улыбаюсь. Плевать, Дэйв, я же гребаная сволочь. Пусть так и остается. Что я бабу себе не найду? Вспомнить хотя бы вчерашнюю блонди. Хороша. А у самого внутри все рвется. Ну нахуя вот так? Ведь можно было сказать. Рука сама потянулась к той самой бутылке, в которой на дне еще что-то осталось. Выпил залпом, поднялся с кровати. Погоняем. — ответил на мой монолог Давид. — Если пить больше не станешь. — Не, я пас. И так башка трещит. Ненавижу это. Собственно, потому стараюсь не пить ничего тяжелого. Не люблю отходники. Мерзко от самого себя становится. Болтать вот лишнее начинаю, как сейчас. Просыпаются никому ненужные чувства. — Я бы за такое тоже ударил. Слышу в спину, уже заходя в душ. Ничего не сказав, скрываюсь в просторной светлой комнатке и со всей дури бью кулаком в зеркало. Оно разбивается на крупные осколки. В раковину стекают алые капли крови. Пару мелких кусков осторожно вытащил из раны. Промыл ее. Замотал полотенцем и уселся на крышку унитаза. Уже сегодня ночью я отдам своей душу и сердце дороге, скорости, реву моторов. Сейчас надо просто успокоиться. Контрастный душ, мятная зубная паста, гель после бритья. Я снова чувствую себя человеком. Только сушняк и головная боль напоминают о том, сколько было выпито прошлой ночью. «Дэйв!» Зову его, выходя из душа. «Ты вчера сказал, что мы еще увидимся с той девочкой из клуба, Софи». «Зацепила?» — улыбается он. «Хорошо, согласен. А ты знаешь, чья это дочка? Неужели не узнал?» «Я смутно соображаю, не томи». Надеваю футболку на едва обсохшее тело. «Это дочь Дрейка». Многозначительная пауза. Он дает мне шанс сообразить самому. Но любой мыслительный процесс причиняет лишь дискомфорт. «Бля, ну не тупи, Лекс!» «Твою ж мать!» доходит до меня, как до того жирафа. Становится все интереснее и интереснее. Наливаю себе стакан воды, думая, пить или лучше не стоит. А чего нет? Утреннюю сигарету мой организм выдержал. Подумаешь, вода. Да, тянет друг. Мне тоже понравилось. С огоньком, малышка. Все в папочку. Только не говори мне, что новый заказчик он. Я умею читать между строк, прекрасно понимаю, куда клонит Давид. Ладно, не буду. Он пожимает плечами, делает себе кофе, но так как горячий не пьет, бросает чашку, решая сначала принять и душ. Нет, Дэйв! Ору, перекрикивая шум льющейся воды. В виски тут же стреляет. Сука, что ж так плохо-то? Возмущаюсь под нос. Я против, слышишь? Против! Поздно! Высовывается темноволосая мокрая башка из-за двери. Я подписал договор. Я тебя прибью когда-нибудь за такое. Со стоном прячу лицо в ладонях, уже понимая, что это будет самая тяжелая работа в моей жизни. Я тоже тебя люблю, друг. Смеется мужчина, вновь исчезая в ванной.